от ног Xenon 3, мать прости, син гангста, щит, what is ship. Не важно какой марки, а будли в низкий профиль или стоят разворки. Оу щит, пусть проезжаем тихо, пусть коп еще поспит. Откройте дверь, подайте ручку нами, корабль на восток, сегодняшний программ. Ау, выкатывается с дворов. Толпа кричит, басы идут по венам, киваем головой, с братишкой пару смел. Ну-ка, прибавить поспеши, сделай громче, сделай для души. Как-то так, чтобы гремели уши, да вот так, от души душевно в душу. Ну-ка, прибавить поспеши, сделай громче, сделай для души. Как-то так, чтобы гремели уши, да вот так, от души душевно в душу. Ау, выкатывается с дворов. Ау, вид имеет, будь здоров. Слышно далеко, кто там понять охота, на низких частотах едет там басота.